каким серьезным видом десяток взрослых людей может рассматривать крошечного, пестрого, карпозубого циприна, плавающего в банке из-под варенья, которую 18-летний паренек гордо поднял кверху, чтобы рыбка лучше смотрелась при солнечном освещении. Пробираясь меж клеток с зелеными попугайчиками-неразлучниками, я с трудом залезаю на один из прилавков и запускаю свою кинокамеру. Я снимаю заинтересованные лица людей, москвичей, поглаживающих кошек, любующихся вуалехвостками, простых советских граждан, подсвистывающих птицам, словом, самых обыкновенных людей. Чувствую я себя на таком рынке, как дома. В городе моего детства Нейсе, на моей селесской родине, такой вот птичий базар был самым притягательным для меня местом, потому что в свои мальчишеские годы я вечно увлекался разведением кур, голубей, уток, даже коз. Поэтому я чувствовал себя глубоко несчастным, когда меня отдали в гимназию, где часы занятий совпадали со временем, когда был открыт базар. Но я все-таки нашел выход из такой неприятной ситуации. Заключался он в том, что за 10 минут до начала большой перемены я просил разрешения отлучиться в туалет, а сам несся пулей на базар и возвращался только к началу следующего урока. В милой моему сердцу обстановке меж рыночных торговок, разложивших свой товар, плетеных корзин с курами, добродушных лошадок, впряженных в крестьянские повозки, дощатых ящиков с гусями, корзинок с голубями, я чувствовал себя совершенно счастливым. О, я как никто другой могу понять чувства этих москвичей на птичьем рынке. Глава вторая. Впервые в жизни вижу живого соболя. Шкурка стоимостью в 10 000 золотых рублей. В неволе они не желали размножаться. Законсервированные зародыши. Поголовье соболей в Советском Союзе полностью восстановлено. У моей дорогой матушки была в свое время соболья накидка. Накидка была уже весьма почтенного возраста и несколько обветшала. Тем не менее, когда моя мать приносила ее к Скорняку, чтобы подреставрировать или обработать на лето средством против моли, Скорняк, преисполненный подлинного благоговения перед этим чудо-мехом, невольно понижал голос. Эти русские пушные звери к тому времени стали такой редкостью, что слыли уже почти сказочными, легендарными. Поэтому не мудрено, что я вырос в обстановке почитания этого незнакомого драгоценного русского зверька. И ни за что не поверил бы, что мне когда-либо в жизни придется увидеть его живьем. Ведь Советский Союз обладает государственной монополией на соболя. И не мудрено, что, увидев живого соболя, более того, стоя перед клетками, где их обитало несколько сот одновременно, я почувствовал, как учащенно забилось мое сердце. Было это на большой государственной звероферме в Пушкине, примерно в 30 километрах от Москвы. Здесь содержится еще и 20 тысяч норок и 800 самок серебристо-черных лис. Немецкие зверофермы, содержащие этих лис, и когда-то очень процветавшие, теперь уже давно стали нерентабельными. В начале века хорошая шкурка на лондонском пушном аукционе оценивалась примерно в 10 тысяч марок. Но с тех пор, как этих лис стали разводить в неволе, шкурок появилось значительно больше, и одновременно они намного подешевели. К 1940 году на мировой рынок ежегодно поступал уже 1 500 000 шкурок серебристо-черных лис стоимостью всего каких-нибудь пару сотен марок. К тому же в наших климатических условиях эти меха вместо серебристой окраски вскоре приобретают рыжеватый налет, что у скорняков считается весьма нежелательным. И вообще, манто из меха с длинным ворсом на сегодняшний день не в моде, потому что слишком полнят наших дам. Поэтому разведение серебристо-черных лис и прекратилось как в Скандинавии, так и в Северной Америке. Только здесь в Советском Союзе решили переждать временное затишье, не испугались вынужденных издержек и ждут, когда этот мех снова войдет в моду. Ведь внутри страны он и сейчас охотно раскупается на шапки.